Алло. Вы ошиблись. В смысле? Вы ошиблись. Ну вы мне звоните. Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? Вы о чем, девушка? Вы ошиблись номером. Так вы мне звоните. Вы же не звоните, не я. Нет, вы. Вы, может, перепутали, куда перезваниваете? Вы вообще не соображаете? Что? Вы ошиблись. Вы понимаете, что вы вообще звоните не тому человеку? Да, господи, я никому не звоню в ближайшие часа два. Вы что? Вы звоните не туда. Вообще, куда звоните, я не понимаю никак. Так, понятно. Это разговор ни о чем. Я никуда не звонил. Вы мне сейчас сами набрали. Вы понимаете, что номер не тот набрали. У вас цифра неправильная. Вы это понимаете? Алло. Алло, да. Вы ошиблись. Это вы ошиблись. Я вам не звонила. Вы ошиблись номером. Я вам не звонила, я не могла ошибиться номером. Вы что мне звоните-то? Как это? Вот молча, я вам не звонила с того номера. Никто вам не звонил. Вы цифры, может, перепутали? Вы же не звоните, не я. Вы мне сейчас звоните со скрытого номера. Вы понимаете? Почему не звоните опять? Вы вообще не соображаете? Вы зачем мне звоните? Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? А вы понимаете, что вы мне звоните, а не я вам звоню? Вы звоните. Да, вообще кто звоните, я не понимаю. Вы не звоните на этот номер больше. Я вам не звоню и не звонила. Вы понимаете? Алло. Алло. Вы ошиблись. Алло, да. Вы ошиблись номером. Вы позвонили мне только что. Как я мог... Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? А не все равно, что вы мне сейчас звонили, а не я вам. Вы ошиблись. Алло. Алло. И что вы хотите? Что, извиняюсь, вы мне звонили вот только что. Алло. Ну вы понимаете, нет, что я говорю-то? Это кто? Вы понимаете, что вы ошиблись номером? Что вы хотите? Я хочу понять, а то же самое от вас. Я сейчас никому не звонил. Вы же мне названиваете и говорите, что я ошибся номером. Как это? Ну, вот так это. Мне у вас это интересно. Вы понимаете, что вы ошиблись номером? Что вы хотите? Алло. Угу. Вы ошиблись. Да вы уже надоели. Как вы я мог... Я сейчас никому не звонил. Хватит мне названивать. Вы мне уже третий раз звоните. Вы звоните не туда. Вообще куда звоните? Я не понимаю никак. Я никуда не звоню. Вы издеваетесь. Вы понимаете, нет, что я говорю-то? Я сейчас никому не звонил, ё-моё. Вы понимаете, что номер не тот набрали, у вас цифра неправильная. Вы это понимаете? Я сейчас никому не набирал, хватит. Вы ошиблись номером. Это вы ошиблись номером. Вы... Алло. Да, слушаю вас. Вы ошиблись. Вы ошиблись или кто ошибся? Вы ошиблись номером. Так вы мне звоните, дорогая. Это вы ошиблись. Вы понимаете, нет, что я говорю-то? Что? Вы вообще понимаете, что вы ошиблись или нет? В смысле? Вы вообще не соображаете? Девушка, вы что хотите? Вы звоните не сюда. Вообще, просто звоните, я не понимаю никак. Ну, я вам могу сказать, что я вам не звонила, не звоню, и я вас знать не знаю. Вы ошиблись. Вы понимаете, что вы вообще звоните не тому человеку? Больная вы? Простите. Вы понимаете, что номер не тот набрали. Давай рассказывай, в чем ошиблась. Алло. Давай, говорю, рассказывай, в чем я ошиблась теперь. И что вы хотите? Ну, тебе что-то надо, ты мне звонишь. Вы ошиблись. В чем? Ну, я понимаю, и что дальше? М? Вы понимаете, что номер не тот набрали, у вас цифра неправильная. Вы это понимаете, нет? Ну, слушай, а ты себя понимаешь или нет? Что ты мне звонишь, а не я тебе, балда. Ну, я понимаю, и что дальше? Ну, а что ты мне звонишь? Ты кто такая? Чего тебе надо от меня? Вы ошиблись номером. Ну, не звони мне, чтобы я тебе не ошибалась. Понимаете, нет, что я говорю, Таш? Нет, не понимаю. Вы ошиблись. Вы понимаете, что вы вообще звоните не тому человеку? Да я вам не звоню и звонить не собиралась. Я даже вашего номера телефона не знаю. Девушка, я вам объясняю, что я не звоню. Вы вообще что-нибудь соображаете? Если, вы знаете, было бы, конечно, было бы обидно, если бы была абсолютно пьяная и вам вот эту фигню говорил, тогда было бы не обидно. А это вот абсолютно трезвый человек, только проснулся, как говорится. И тут такие вы проблемы, мне начинаете говорить, что я звоню и не туда попадаю, интересно. И что вы хотите? Я ничего не хочу, что ты мне звонишь? Вы понимаете, что номер не тот набрали, у вас цифра неправильная. Вы это понимаете, нет? Да. Алло. Алло. Слушаю вас внимательно. Вы ошиблись. Дорогая, это ты ошиблась. Вы же не звоните, не я. Да? Ты мне с утра пытаешься звонить, ты мне сегодня весь день названиваешь. Ты что, блядь, вообще, что ли, попутала рамсы, что ли? И что вы хотите? Тебе вообще от меня что надо? Тебе что от меня надо? Тебе скажи, ты скажи, что тебе надо, я тебе скажу. А? Вы вообще что не соображаете? Это ты сообрази что-нибудь. Ты что мне названишь сегодня весь день? Ты что там вообще, что ли? Ты мне звонишь, не я тебе. Ну, я понимаю, и что дальше? Ну, а что ты звонишь мне? Как это? Вы понимаете, что номер не тот набрали, у вас цифра неправильная. Вы это понимаете, нет? Это ты попутала, понимаешь? Ты мне звонишь, ты что такая там тупая, что ли? Внимательно. Алло. Валейкум салам. Ну, салам алейкум. И кто? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Слышь? Удали, пожалуйста, этот номер и не звони. Ты звонишь, и она звонит. Вы что там, блядь, перепились, что ли? А хули ты тогда выебываешь ее в твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты... Слушаю вас внимательно. Не понял. Я что ты звонишь? Улиц, с Махачкалы я. Ты где сейчас находишься? Не, а что ты мне звонишь? Че ты мне звонишь? Серьезно, бля, эй, ты вообще знаешь, кому ты звонишь? Это твой род баландер ты, сука, бля. Вы балбесы, вы мне звоните. Эй, да ну нахуй. Да, они первый раз, когда телефон берут в руки. Это вы мне звоните? Я вашего номера телефона вообще понятия не имею. У вас он скрытый. Где ты находишься? В Оренбургской области я нахожусь, а ты вот где находишься? Ты видишь, сколько у тебя денег сжирает сейчас, если ты в Махачкале находишься? Чем? Я говорю, ты где находишься сам? В Махачкале? Да. А я в Оренбурге, нахожусь. Прикинь, сколько у тебя денег сейчас сжирает. Да. Да. Ну не звони ты больше на этот номер телефона, и все. На этом разойдемся. Не звони, удали его и больше не звони, и все. Бля, слышишь, бля, сучка ебаная, шляп, не звони вообще, бля, че, попутал. Слушаю внимательно. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Девушка, вы что хотите? Что? Вы ошиблись или тоже? Что сказать? Ну как я могу ошибиться, если я твоего номера отца не знаю? Ты что, блядь, доебалась до меня, а? Что, блядь, вообще же что ли, блядь, уже третий день мозги мне ебет, сука ебаная, блядь. Иди нахуй, блядь, и забудь этот номер телефона, поняла? Если...